не тот, но тогда нам сверкнули все слова, все истомы, как кочевницы звезды, что восходят раз в год, так певучие, странные. В наших душах воскресли рифмы древнего солнца, мир нежданно большой, и сквозь сумрак вечерний, запрокинутый в кресле, резкий профиль креола с лебединой душой. Она. Я знаю женщину. Молчание. Усталость горькая от слов живет в таинственном мерцании ее расширенных зрачков. И душа открыта, жадна, лишь медной музыке стиха. Пред жизнью дольней и отрадной высокомерна и глуха. Неслышный и неторопливый, так странно плавен шаг ее. Назвать нельзя ее красивой, но в ней все счастье мое. Когда я жажду своей воли, и смел, и горд, я к ней иду. Учиться мудрой сладкой боли в ее истоме и бреду. Она светла в часы томлений и держит молнии в руке. И четки сны ее, как тени на райском огненном песке. Жизнь. С тусклым взором, с мертвым сердцем в море бросится со скалы, в час, когда, как знамя, в небе дымно-розовая заря. Или в темнице стать свободным, как свободны одни орлы, или найти покой нежданный в дымной хижине дикаря? Да, я понял. Символ жизни не поэт, что творит слова, и не воин с твердым сердцем, не работник, ведущий плуг, с иронической усмешкой. Царь-ребенок на шкуре льва, забывающий игрушки между белых усталых рук. Из логова змиева. Из логова змиева, из города Киева, я взял не жену, а колдунью, а думал забавницу, гадал своенравницу, веселую птицу певунью. Покликаешь — морщится, обнимешь — топорщится, а выйдет луна — затомится, и смотрит, и стонет, как будто хоронит кого-то и хочет топиться. Держу ей, крещеному с тобой помудреному возиться теперь мне не впору, снеси-ка истому ты в днепровские омуты, на грешную лысую гору. Молчит, только ежится, и все ей не можется. Мне жалко ее, виноватую, как птицу подбитую, березу подрытую над очистью, Богом заклятую. Посвящается Анне Ахматовой. «Я верил, я думал» Сергею Маковскому. Сергей Константинович Маковский, 1877-1962 годы, поэт и художественный критик, возглавлял журнал «Аполлон». Об этом стихотворении Блок записал в дневнике 20 октября 1911 года. Анна Ахматова. Разговор с Николаем Степановичем Гумилевым и его хорошие стихи о том, как сердце стало китайской куклой. Я верил, я думал, и свет мне блеснул, наконец, создав, навсегда уступил меня року создатель. Я продан, я больше не Божий.